молча отправив в пустой желудок янтарную жидкость, продолжить прожигать в Мерфи дыру не смог. Грудь почти сразу согрелась лепестками внутреннего пламени, и мир вокруг стал чуточку проще и приветливей. А ведь не соврал, прохвост, я ничего не помню, и замолчал, пока откровения не прорвались через платину рассудка. Осушить залпом столько непонятной выпивки, это вам не шутки, хорошо еще, что пока пил, не думал о том, на каком живом существе это могло оказаться настояно, иначе бы все снова оказалось за пределами меня. Есть у меня одно зелье, что приготовил ученик самого Фламеля. Только придется безвозмездно отработать один заказ у черного мага. Согласен, Мерфи заговорщически состроил свои густющие брови и в ожидании смотрел сквозь меня немигающим взглядом. Фламель, что-то знакомое. На задворках сознания мелькнула и тут же погасла мысль, но мир уже начал наливаться фиолетовыми красками, а чутко дремлющий дух авантюризма потирал глаза. Я готов узнать, кто я. Решимость, которую я ощущал в эту минуту, была скорее фантомной, но пьяному, как говорится, море по колено, и подобное состояние очень хорошо угадывалось моим собеседникам, что для меня, по сути, было очень плохо. Порой лучше не вспоминать то, что благополучно забыто, философски подметил он, ненавязчиво убирая от меня стакан. Впрочем, дело совсем не мое. Что ты знаешь о Блэках? Ирландец не стал утруждать себя плавными переходами. Мужчина вообще делал вид существа крайне понимающего, но даже в таком расслабленном состоянии я не доверял ему ни на йоту. Жаль, вокруг было слишком мало людей, согласных мне помочь даже возмездно. Я отрицательно мотнул головой, никаких Блэков я не знал и слышал о них вроде как в первый раз. Прекрасно. Память можем восстановить прямо сейчас, но лучше принять зелье утром, когда рассудок прояснится. Ты испытал стресс, и если организм оправился, то сознания еще нет. Однако пить дальше я бы тебе не рекомендовал, лучше поспи, прозвучало неподдельно заботливо, но ощущение подвоха не продолжало покидать и теперь, а завтра приступим. Так, получив еще один кивок, стоивший мне больших усилий, чем предыдущий, бармен исчез где-то за стойкой, почти сразу вернувшись с пыльным флаконом подозрительно мутной бурды. Кажется, я добровольно затянул себя в кабалу, и, надеюсь, оно того хотя бы стоит. Рассвет, время подумать. Проходя мимо окна, заметил, что рассвет уже вступает в свои права и вместе с тем ночные гости начинают спешно покидать насиженные места, неприязненно щурясь на появление первых солнечных лучей и исчезая в неизвестных направлениях. Некоторые же, напротив, забились по углам, опасаясь их прикосновений. Полумрак смазывал их фигуры, превращая в нечто бесформенное, практически сливая с окружением, и только какой-то нездоровый цвет глаз выдавал в них теперь живых существ. Я передернулся, встречаясь с одним из взглядов, а затем отвел глаза. Я еще не стал таким же и не особо хотел осознавать радужные перспективы будущего, пусть и понимал, что принятие нового себя было необходимо хотя бы для того, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации с максимальной для себя выгодой, если таковая вообще имела место. Небольшая тяжесть в руке напомнила про полученный бутылек. Без прошлого идти дальше мне не стоит. Нужно от чего-то отталкиваться, решил я и, усмехнувшись, отправился искать, куда бы приткнуться да так, чтобы без пристального наблюдения. Ну, с Богом. Или с сарказмом. Пожалуй, последнего меня ничто в этой жизни лишить не в силах. Не особо церемонясь, волшебное варево залил в себя сразу, отмечая, что сделал это правильно, потому как вкус оно имело исключительный, не хватало еще раз пробовать. Головная боль не заставила себя ждать, и когда она стала настолько нестерпимой, что я готов был завыть в голос, появилась первая смазанная картинка вроде как моих воспоминаний. То, что это воспоминания, принадлежащие владельцу тела, я понял уже значительно позже. Вот я беспризорник, скитающийся по осточертевшим улицам и ужасно страшащийся нарваться на каких-то людей. Картинка меняется, и я оказываюсь в церковном приюте, где чувствую себя от чего-то хуже, но не успеваю в этом разобраться, как вижу типа жутковатой наружности, представляющегося магом. Я не верю в эту сказку. Меня не нужно усыновлять, однако в глубине души я готов пойти за ним куда угодно, только бы это закончилось. Замок в Шотландии и страшная шляпа, разговаривающая так проникновенно, что по позвоночнику проносится холодок. Виктор ли произносит она так, словно за моим именем читает всю мою жизнь, но как-то слишком быстро решает мою дальнейшую судьбу, и я, не совсем понимая, как, становлюсь одним из многих обучающихся Хогвартса. Магия есть, я начинаю чувствовать, как она течет по моим жилам, и ощущаю себя теперь другим. У меня даже появляется пара приятелей, но вскоре картинка снова сменяется приютом, где на меня все смотрят, как на больного. Ты был в частной школе и вернулся обратно, шепотки за спиной, что я ни на что не гожусь. Потом опять приветливые стены замка, в которые очень хочется вернуться. Приют, платформа, платформа, приют. В последний год обучения мне сказали, что я уже не ребенок и должен заработать себе на кров сам. Так и скитался по мрачным улочкам Лондона, пока не настигла темнота. Значит, маг, самое отвратное, что вместе с этими воспоминаниями пришло понимание, кто такие эти самые блэки. А точнее, потомственные темные маги, от которых ничего хорошего не жди. Впрочем, горевать было некогда. С моими истинными воспоминаниями дела обстояли не намного лучше. Можно сказать, променял шило на мыло, только мыло здесь волшебное и настоянное на агонизирующих феях. Я был лишь размытым образом брюнета. Родился, крестился. Родители, которых я видел в лучшем случае раз в месяц, постоянное одиночество, приведшие к курению травки за разговорами с понимающим и всепрощающим котом, онлайн-игры, продажные люди и такая же продажная любовь, частые пьянки и сомнительные компании. В 15 лет я уже был бывалым, и это не то, чем стоило бы гордиться. В один из дней, когда неожиданно вернулись родители, мое сердце уже не билось. Я умер один, не сумев элементарное, вызвать себе скорую. Что же, реальность никогда не поворачивалась ко мне лицом, а, может быть, это я слишком часто стоял к ней задом. Тем не менее, мне дан шанс начать все заново, пусть и базовый пакет нельзя назвать удачным. Задача минимум – не сдохнуть раньше времени. В таком вот позитивном настрое я открыл глаза, чтобы увидеть, что нахожусь в черте где без намека на окна прикованным к стене массивными наручами. Причем одеждой обременен не был, одни извращуги кругом. Спустя неизвестность, как мне показалось, послышались тяжелые шаги, а после с явным трудом отворилась дверь. С пробуждением, принцесса, не предвещала ничего хорошего. Глава 3. Черноокий брюнет наигранно равнодушно смотрел в мои глаза, пытаясь найти в них что-то известное лишь ему одному. Он молчал, я молчал, мы вместе молчали, и я невольно начал разглядывать своего пленителя, а это был именно он, пытаясь составить прогноз ожидающей меня развлекательной программы. В том, что будет весело, я уже давно не сомневался, жизнь категорически не переносила скучных сцен, а может, попросту забыла прописать их в моей постановке. Бледная кожа мужчины куда более подошла бы мертвецу, однако я был уверен, что последние песчинки своего времени он будет выгрызать зубами, даже если это придется делать из надгробной плиты. Кстати, о зубах. Чем дольше занимался я любованием, тем сильнее ныли мои клыки и напоминал о своем существовании желудок. Как еще изжога только не началась после такого количества влитой в себя дряни. Впрочем, от внутренних ощущений лучше абстрагироваться, а то гляди своими же руками чего себе спровоцирую. Голова на это согласно загудела, а затем я ощутил пока еще не слишком навязчивое проникновение на ментальном уровне. На первом свидании уже читаешь мысли, культура так и прет. Возможно, это не совсем то, что говорят в подобных ситуациях, но, согласитесь, со стороны происходящее выглядит довольно странно, а главное, непонятно. Если цель подобного контакта состоит в проверке на прочность моих нервов, то выходит очень даже неплохо, потому как в этой тишине мне, мягко говоря, становится не по себе. Лучше б уже пытать начал, хоть какая-то ясность, честное слово. Хотя почему я сразу выбрал самый наихудший вариант развития событий, ничего плохого я сделать чисто физически не мог, пребывал в отключке. Может, мужчина недолюбливает тех, кто бледнее его, и, судя по поджавшимся губам, последняя часть моих рассуждений прозвучала слишком громко. Что ж, эмоции – это прогресс. Пробуем дальше. Вот и соглашайся после такого на вас работать. Тьфу. Показательно сплюнув на каменный пол, выразительно покачал головой. Еще вчера я и понятия не имел о том, что кому-то в голову возможно залезть без предварительного получасового качания маятника перед глазами, но теперь знания, должно заметить, не мои, всплывали так легко и правильно, что я не сразу успевал отметить новые из них. Однако, судя по всему, это распространялось только на текущие события. То есть, чтобы извлечь что-то из памяти носителя тела, нужно было столкнуться с чем-то, что он уже видел, или с чем-то, о чем он, как минимум, читал и представлял подобным образом. В целом же знания мои о новом мире оставались на удивление скудны и заключались в увиденном мной лично, а также в обрывистых кадрах киношки, которую мне посчастливилось лицезреть еще утром. Если, конечно, сейчас все еще не оно. Тем временем, мужчина брезгливо отдалился на пару шагов, укоризненно посмотрел на свои замшевые туфли и все так же беззвучно достал белоснежный платок из внутреннего кармана пиджака. Костюм «тройка» сидел на незнакомце идеально, да и в целом к облику придраться было сложно. Одежда была выдержана сугубо в серых тонах, начиная с обуви и заканчивая простенькой кепи английского типа, расположившейся на дубовом столе прямо возле входа. Пройдясь платочком по обуви, он на секунду замешкался, но потом, явно перебарывая себя, сложил его грязной стороной вовнутрь и отправил обратно. Я же наблюдал. Не то, чтобы мне было интересно, просто из всего списка многочисленных занятий это показалось наиболее рациональным. Все же, иметь представление о том, перед кем висишь голым, никогда не помешает. На темного мага ты совсем не похож, рассуждал я уже вслух, да и мордашка слишком смазливая. А вот это факт. И самое неприятное, по подобным мне никогда не удавалось доподлинно определить возраст. В моих глазах пленителю могло быть от 17 до 30, но не больше. Все же, мимических морщин еще не наблюдалось. Но это бледнота, когда в твоем распоряжении так много доступного солнечного света. Эх, не ценил я, пока имел. Хоть бы бороду уже отрастил, что ли, подвел я итог, и, кажется, добился желаемого. Круция. Сложив пальцы левой руки в кулак, мужчина произнес что-то очень знакомое, я бы даже сказал, набившее оскомину и произнесенное еще как минимум десятком голосов. Похоже, в действии я этого заклинания все же не видел, потому как спрогнозировать последствия не смог. Аккуратные перстни на музыкальных пальцах налились алым, загораясь все ярче. Я даже прикрыл глаза, а когда открыл, рука незнакомца уже облачилась в массивную латную перчатку, а буквально через пару секунд меня охватила такая агония, что захотелось незамедлительно прикончить самого себя. Казалось, что ломаются кости, что горит кожа, что глаза вот-вот выпадут из глазниц. Я чувствовал, как усиленно работает регенерация, едва справляясь с непростительно внезапной атакой. Я не видел ничего и не слышал ничего, становясь сосредоточением боли. Твою мать, да я с башни приятнее падал. По всей видимости, мой собеседник имел букет психических заболеваний, иначе как объяснить подобное действие, направленное на не имеющее возможности оказать сопротивление существо? Я чувствовал, что начинаю терять связь с реальностью, но держался на чистом упрямстве. Этот мир с первых минут моего в нем пребывания укладывает меня на лопатки, и делает это слишком часто, чтобы я так просто сдался. Нужно было просто перестать себя жалеть и начать, наконец, думать, что я там со скуки подмечал. Детали. Заставлять шестеренки шевелиться, когда серое вещество уже закипает, задачка не из легких. И все же, с огромным трудом, диалог с самим собой был налажен. Что-то было в его образе не так, что-то выбивалось. Точно, артефакты. Их слишком много. Нет, не так, очень много. А это уже наталкивает на мысль о том, что маг чего-то боится. Меня, вряд ли. Меня он сейчас, кажется, ставит на место, будучи прекрасно осведомленным о тонкостях вампирской организации. Разодрать себе шею мне мешают несгораемые остатки жизнелюбия. Теперь моя очередь говорить. Он говорил надменно, пытаясь подавить скрываемой до этого момента силой своей ауры, но не учел одного момента. В таком состоянии из любого слушатель неважный, а потому примерно половину двинутой речи я пропустил мимо ушей. «Моей семье нужен вампир», — продолжал незнакомец. «Я слышал про ваш теневой рынок. Кажется, там есть пара нужных мне травок. Только вот ваше братье не особо жалует гостей и приходится договариваться с позицией силы. Так что предложение такое. Ты надеваешь вот этот», — он потряс чем-то в руке, «ошейник, и остаешься жив и относительно здоров. Либо я тебя такого красивого оставляю посреди площади. Там как раз полдень». Он потянулся за своей кепи, стряхнул с нее невидимые пылинки, надел. Затем, словно бы о чем-то вспомнив, слишком уж громко хлопнул в ладоши, и на столе появился комплект какой-то блеклой и все-таки одежды. Тонкий ремешок ошейника упал сверху. «Через пару минут тебя отпустит. Надеюсь, к этому моменту верное решение уже будет принято». И вот еще что, обернулся он уже в проходе. «Сам ты бледный». Наручи с лязгом распахнулись, и я совсем неграциозно шмякнулся о бетонный пол. Немного полежал, размышляя, зачем куда-то идти, если здесь так хорошо и спокойно. Едино, что поддувает. Боль отпускала медленно, нехотя, до последнего цепляясь когтями за измученную плоть, и в голове стремительно прояснялось. Вот только толку от этого было мало. Я внезапно обнаружил в себе такую усталость, что даже пострадавший нос не хотел вправить, хотя чувствовал, что регенерация отказывается исправлять его без сторонней помощи. Приподнялся на локтях, обнаруживая небольшую лужицу крови, ниточка которой тянулась аккурат от правой ноздри. И снова пробудилась какая-то бессильная, отчаянная ярость. Кажется, только в эту секунду осознал, что из меня собираются сделать. Ну уж нет, когда маг вернулся, я был одет, нос мой вправлен, а в глазах читалась исключительная осоловелость. Я кинулся на него неосознанно, неожиданно даже для самого себя, пытаясь облачить шею пленителя в украшенный вязью рун кусочек кожи. Мужчина такой прыти не ожидал. Видимо, боль, по его разумению, должна была напугать меня до слепого повиновения, ну или хотя бы оглушить так, что я приму неверное решение. Видимо, он и сам боялся ее хватки, а может, попросту не мог ожидать от меня подобной глупости. Увы, только она и помогала мне выживать. Сориентировавшись, маг материализовал тяжелую латную перчатку, руны на которой светились точно так же, как недавно кольца на его пальцах, и попытался раздавить мой кадык. Это заставило меня бросить первую затею в попытке отстранить от себя мужчину как можно дальше. При этом сам я продолжал крепко держать его, не давая больше раздолья для маневров. Не знаю, сколько бы мы так провалялись, сцепившись, и чем бы все это дело закончилось, а только случайный тычок в ничем не защищенную голень решил все разногласия. От такого пустякового удара пленитель отрубился, заваливаясь на бок. Перчатка погасла, переставая излучать опасность, но я все равно то и дело поглядывал в ее сторону, кажется, начиная превращаться в паранойка. Представил, что бы было, не будь я нежитью, и тяжело сглотнул. Какой по счету смерти я избежал на этот раз? Впрочем, убивать меня явно не хотели. Договариваться по-хорошему, увы, тоже. А ведь я был готов честно отработать свой хлеб, только вокруг одни массовики-затейники. Не удивлюсь еще, если у них негласные соревнования по изощренности издевательств над такими вот, как я, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Кстати, спящий маг мне даже чем-то импонировал, без выражения приветливой брезгливости в чертах его начинало проступать человечность и расчленить его становилось хотеться немного меньше. Только желание испробовать чужой крови никуда деваться не собиралось, но я душил то, как только мог. Глупо, но сделать осознанно подпитаться у меня пока еще не выходило, да и боялся вовремя не остановиться, схлопотав новые проблемы. Плюс ко всему запашок от мужчины исходил довольно специфический, как будто немного горьковатый. Но, с чем это связано, я не понимал. Ошейник сел на него, как влитый. Руны вспыхнули и тут же погасли. Только на этот раз рисунок их исчез и осталась только полоска гладкой кожи, что весьма меня озадачило. По всей видимости, работу артефакта такого толка я видел впервые, то ли в школе не преподавали, то ли я малодушно филонил, а только чего-либо подобного вспомнить не мог. Но с моей выборочной памятью открытием это не стало, а потому, про себя отметив, что надо будет на досуге полистать хоть какую-нибудь захудаю книженцию, уселся поудобнее и приступил к самому приятному, медитации. Какого черта? Едва приоткрыв один глаз, заметил, что мой пленитель все же проснулся. Ошейник, и такое неподдельное, натуральное удивление проступило на его лице, словно не он сюда сей прекрасные атрибуты доставил. На секунду мне его стало даже жалко. Но ровно до тех пор, пока я не вспомнил, что было пару десятков минут назад. Теперь моя очередь говорить. В принципе, я и так был самым болтливым в этом помещении, а сейчас же заимел полное на это право, чем и пользовался в свое удовольствие. Я мог бы сбежать, но не имел ни малейшего представления о том, где я и куда потом направиться. И то, что на маге был надет рабский атрибут, совсем не добавляло к нему доверия. Да и, опять же, о механизме работы артефакта понятия не имел, а признаться в этом стало бы стратегической ошибкой. Выглядеть идиотом я не боялся, а вот оказаться им – совершенно иное. Однако в следующий миг, видимо, изрядно переволновавшись, начал нести какую-то околесицу. «Ты меня не узнал, Блэк? Ну ты чего? Куда делся весь твой запал?» Я нес ее безвкусно, становясь пародией на самого себя и, видимо, считал так не один. Макс скрипнул зубами, нечленораздельно крякнул, рукой остановил дергающийся глаз. Момент, когда в другой руке оказалась изящная палочка из твердой породы древесины, я попросту пропустил. Так что, можно сказать, мы друг друга стоили. Четко промямлил он, и успевшая стать ненавистной стена снова приняла меня в свои объятия. Правда, на этот раз, я сумел сгруппироваться и впервые за последние дни приземлился на ноги. И я так хочу. Все-таки, с этим нужно было что-то решать. Стоило моей жизни снова начать угрожать опасности, как пробудилось какое-то нездоровое возбуждение от происходящего. Создавалось ощущение, словно мое разумное я отключалось, теряло сознание, а его место занимало что-то темное, дикое, никому не подвластное, но ограниченное способностями моего организма. Вот и познакомились. Говорило оно моим голосом, вжимая в ту самую стену сопротивляющегося мага. Считай, что я почти согласился помочь. Впрочем, недаром. Надеюсь, эта вещичка сможет выступить гарантом нашего договора. Услышав в ответ сип, понял, что переборщил. Наваждение ушло, и я почувствовал, как втягиваются назад бритвенно-острые клыки, слегка царапая губы. Бесконтрольное состояние конкретно меня озадачивало, но возможности задуматься об этом не имелось, как и смысла, все равно ни к чему дельному бы не пришел. О вампирах, судя по всему, в этом мире известно мало, потому как прошлый носитель тела о существовании таковых не подозревал, что казалось особенно странным. Маги и вампиры всегда были для меня из области фантастики. В общем, вопросов становилось все больше, а задать их, увы, было некому. Необходимо было думать о насущном, предстающем не менее смутно. Насущном, смотрящем на меня с той же самой отчаянной ненавистью, что и я на него совсем недавно. Кажется, ткнув пальцем в небо, я попал в точку. Ошейник очень даже работает. И, стало быть, я даже знаю, как. Робкие лучики солнца игриво касались кончиков ушек сладко дремлющего в тени мейн-куна, то и дело норовя коснуться носика и глазок, на что кот недовольно морщился, лениво потягиваясь, и отбивал атаки приставучего солнца мягкой лапкой. Озорной лучик, словно пронырливый зайчик, перескакивал с запястья на локоть, с колена на бок, но в итоге все же замер на крестце. Мейн-кун сладко зевнул, приоткрыв один-один глаз, и, не обнаружив посягательств утра на свое зрение, поднялся с нагретого местечка, дабы начать поиски чего-нибудь съестного. Тень неотступно следовала за своим владельцем по излишне длинным коридорам, в которых можно было бы легко запутаться человеку, оказавшемуся здесь впервые. Однако животное хорошо знало, куда направляется, прекрасно ориентируясь в старом, но не утратившем своего лоска доме, неброской роскошью встречающим своих посетителей. Стоило коту почувствовать знакомый запах, как силуэт на стене начал стремительно преображаться, словно бы тело его владельца вытягивалось, лишаясь прежних пропорций и меняя точку опоры. Уверенно встав на задние лапы, он продолжил расти, все больше становясь похожим на человеческий. Тень снова пришла в движение, несколько ускоряясь, но на полпути к цели неожиданно замерла, чтобы избрать совершенно другое направление. Свет все пытался исказить ее облик, цепляясь за шлицы рукавов, отпуская их между пролетами и снова цепляясь до тех пор, пока игра в догонялки не прекратилась. Незнакомец оказался посреди белоснежного подземелья, ярко освещаемого магическими огнями. Однако интерес для него, как ни странно, представляла комната, полностью утопающая во тьме, что расположилась за добротной массивной дверью. Три оглушительных хлопка заставили все окружающее пространство скрыться в ослепительном свете, который, казалось, заполнил его собой до самых краев, превращая в чистый холст художника. Образовавшуюся гармонию нарушала лишь фигура зачинщика, словно зависшая в этой неизмеримой картине, а в этой невозможной, ослепительно-белой тишине, будто бутон первоцветника, стала раскрываться тихая, слабая еще мелодия. И по мере того, как становилась она сильней, как распускались в ней смутно знакомые слова, мир вокруг тоже расцветал. Набирались силой краски, скрипели, складываясь прямо под ногами паркетные доски, а сквозь них молодыми деревцами прорастали мраморные колонны. Подземелье искусно менялось под волей Творца, все больше походя на имперскую залу. По стенам разлилось топленое молоко, и чья-то невидимая рука вывела на нему крупные растительные узоры, слегка припудренные позолотой. В комнате как будто бы потеплело. Затем, когда, казалось бы, все атрибуты заняли свои места, все снова пришло в движение, нашли свое пристанище узкие зеркала, меняя пространственные очертания, обманывая зрителя. заставляя его думать о том, что комната больше, чем есть на самом деле, и только многочисленные отражения мужчины выдавали правду. Он обернулся к одному из них, вглядываясь в кошачьи глаза напротив и улыбнулся широко и искренне, словно бы увидел старого друга. Тот, в свою очередь, повторил жест, блеснув короткими хорошо выраженными клыками, и поправил стрижку в стиле старой доброй британки на неестественно серых волосах. Буквально по щелчку пальцев оказалась на мужчине форма дворецкого, однако внешний вид его, по всей видимости, не удовлетворил. Сморщив слегка вздернутый нос, он снова щелкнул, на этот раз оказываясь в тяжелых латах. Строгий костюм, боевой килт, дворянское платье, одеяние мага. Отражение неожиданно рассмеялось на очередном из своих образов, возвращая себе приличный вид. Хозяин поместья уже совсем скоро должен был прибыть, а мастер перевоплощений дурачился, словно мальчишка. Поклонившись напоследок своему зеркальному двойнику и поблагодарив того за небольшое представление, мужчина звонко хлопнул в ладоши уже второй раз за день, убирая следы своего ребячества, и отправился готовить завтрак для господина. Мягко ступая по мрамору, дворецкий напевал странный мотивчик, продвигаясь в направлении кухни. Былое подземелье с коридорами длиной в бесконечность уже полностью изменилось, вступив в симбиоз с русским барокко и взяв что-то от эпохи давно ушедших королей-крестоносцев. Целые улицы создавали причудливый колорит для прогулок нашего зверя, ловко менявшего шкуры. Добравшись до кухни размером с двухкомнатную квартиру, оборотень едва видимо улыбнулся. Он один знал вкусы и предпочтения своего господина. Закружившись в урагане готовки, этот демон ловко управлялся со всем, и с вкуснейшими драниками, и котелками, требующими достать их из печи. Шустро хлопотал с дуршлагом, промывая первоклассные рожки и уверенно варил свой фирменный борщ, рядом с которым уже закипал компот. Время словно застыло в ожидании главного демона, и повар беспощадно эксплуатировал данный миг, растянувшийся на пару часов. А все-таки, и где так долго носит его господина? Заткнись и послушай меня, идиот, ты многим одарен. Гнев – это дар, ненависть в твоей голове – это дар. Ты размышляешь не так, как другие, и ты способен на большее, ведь уже не так предсказуем, как все. И эта черта отлично послужит тебе. Пользуйся всем этим с умом. Диковинная трость уже несколько раз покушалась на личное пространство отчитываемого, но всякий раз останавливалась в опасной близости от лба. Оратор был крайне импульсивен и красноречив, в свою речь выкладывался полностью, подкрепляя ту жестами и мимикой, если последняя вообще могла быть у крысы. Блэк испуганно восхищенно сидел на полу, не решаясь подняться, и следил за вышеобозначенным атрибутом очень внимательно, через раз немного нервно дергаясь. Это был как раз тот случай, когда размер все же имел значение, зубочистка мага вряд ли могла похвастаться таким увесистым набалдашником, потому тот мог действительно разве что поковыряться ею в зубах. Да и не в том он был положении, чтобы огрызаться, а потому приходилось сносить унижение на глазах у того, кого сам стремился втоптать в грязь всего несколько минут назад. «Ты темный маг, и это звучит гордо», — вещал никто иной, как мастер Луи. «Не позорь нашу общую кровь». Немного поостыв, монстр хлопнул мага по плечу, доставая из пространственного кармана початую бутыль с медленно издыхающим в ней существом, откупорил крышку и почти вернулся в прекраснейшее расположение духа. «Как, мастер, я не хотел». Блэк начал оправдываться. «Я просил тебя лишь найти нежить», — раздраженно прошипел ментор на незнающего такта мага. «Разве это так сложно?» — обратился он к всепонимающей стене. «А это еще что за дрянь? Рабский ошейник — это сложнейшая вязь рунических символов», — был уничтожен простым взмахом когтя, и Блэк с досадой отметил, что потратил бы на самовызволение не меньше недели, однако артефакт остался бы цел. Теперь тому дорога была одна, на помойку. Впрочем, судя по взгляду подслеповатых глаз, самого мага туда тоже с удовольствием бы окунули. «Еще раз отвлечешь меня просто так своим зовом, и твое круцио покажется тебе лишь щекоткой. А теперь извини, мне пора». Кинув на мага легкое заклятие из старой школы восстановления, гигантский крыс ловко прыгнул в марево воронки, напоследок все же слегка приложившись к той самой настойке. Под оглушительное иканье портал, наконец, схлопнулся. Сириус облегченно выдохнул. От рабского клейма он избавился с легкой руки мастера и даже по шее не получил, как это обычно бывало. Однако расслабляться было рано, возможно, Луи действительно было не до воспитания мальчишки, у которого еще и борода-то не начала расти. Но вот потом, Когда у него будет хорошее настроение, злопамятный крыс припомнит все и даже больше, и обязательно отыграется, показав, что из себя должен представлять настоящий темный маг для тех, кто не может усвоить этого с первого раза. Устало прислонившись к стене, Блэк стер с себя маску напускного высокомерия, почти что дружелюбно обвел глазами комнату и криво улыбнулся, не обнаружив в ней нежити. Хотя для вампира парень был каким-то шумным, дышал громко, прерывисто и, казалось, старался делать это через раз, дважды умудрился шаркнуть босыми ступнями о пол. И откуда только взялся этот чудик, когда он обратился, пару дней назад, лицо кажется смутно знакомым, но вряд ли они где-то могли пересечься. Если и так, то это скорее из разряда прошел мимо, зацепился взглядом, говорить они точно не говорили, Блэк такие вещи запоминал. «Может, выйдешь уже?» – начал было маг, ковыляя к двери камеры. «Если уж не получилось запугать, то лучше получить максимально искреннее согласие». Искать нового вампира он не собирался, а мастер ушел, неожиданно массивная дверь распахнулась, ударяя слишком близко подошедшего Блэка. «Мастер мучил, в смысле, учил и тебя?» – мысленно удивился маг, но виду не подал. Да и не мог, мешала брызнувшая из носа кровь. Видимо, избежала избиения от одного, получи по роже от другого. Карма, чтоб ее, да, так что можешь выбираться из норки, мышонок. Все равно без моей помощи это подземелье тебе покинуть не по силам. У тебя, кажется, платок где-то был, не впопад ответил вампир. Затем замер, призадумавшись. Почесал затылок и как-то неуверенно заговорил. «Слушай, раз ты так близко его знаешь, в общем, считай, что мы квиты. Как-то раз мастер собрал меня по частям, и вот я продолжаю бродить по этому дивному миру лишь благодаря этому чародею», поделился парень как-то уж слишком искренне, учитывая его поведение всего несколько мгновений назад. «Или Блэк чего-то не понимал в отношениях спасаемых и их спасителей. Я благодарен, но хорошо бы из другой вселенной», говорил вид вампира. Да и в целом в его словах правда была, но вот в каком процентном соотношении. Впрочем, мага мало волновало, врут ему сейчас или нет. Однако знакомство упыря с мастером все же несколько озадачивало, куда еще успел сунуть свой нос этот старый крыс. «Я могу считать это согласием отправиться со мной в Монголию», не слишком уверенно поинтересовался Блэк, пытаясь припомнить месторасположение своей палочки. «Окажется, ну совсем уж глупо, если кто-то из присутствующих на нее наступит, да и окружающие, стоит взять ее в руки, становится все же чуточку сговорчивее, мастер не в счет, он-то как раз вообще не пойми что такое, и разбираться во всем этом себе дороже, пока что, Блэк верил в это пока что, ведь на его стороне были молодость и трезвость, а значит, и уйма возможностей когда-нибудь все превзойти старика, но на данный момент, увы, он не справлялся даже с взорвавшейся нечестью, что... Кстати, с ответом так и не нашлась, продолжив тупо пялиться на прижатый к носу платок. Голод, да, Блэк понимающе осклабился. Ему приходилось голодать и по неделе, и по две, но он делал это сам, по собственной воле, тренируя выдержку. Смотрел на еду ошалелыми глазами и не смел прикоснуться, сглатывая тяжелую вязкую слюну. А да, Блэк понимал и знал, что вампиру в разы тяжелее, потому как каждая охота опытного представителя этого вида могла оказаться последней, что уж говорить о неоперившемся юнце. Такие, как он, живут короткую, но весьма насыщенную событиями жизнь. «Ну раз ты согласен стать моим компаньоном», Макс счел ожидание ответа бессмысленным, «то нам нужно отыскать местного котика, что подрабатывает дворецким у мастера, иначе будем здесь куковать до второго пришествия дедушки Луи». Стоило Блэку покачать головой, как ослепительная вспышка света выкинула незваных гостей из своего мира, самодовольно мяукнув им на прощание. Глава 4. Лучи приглушенного света давали глазам отдохнуть и насладиться гармонией триумфального зала, убранству которого могли бы позавидовать многие дворцы минувших эпох. Приятное сочетание природных цветов, резные лепнины из редкого дерева, высокие своды потолков, украшенных росписями неизвестного мастера, все это указывало на высокий вкус владельца, а мраморный пол, снабженный замкнутым контуром рун, нацеленных на магический подогрев, на его практичность. Удобно по центру комнаты расположилась двуспальная кровать с балдахином, окруженная пологом из невесомого шелка, что нежно оберегал легкий полумрак, поселившийся в его чертогах. Шерстяной плед, небрежно накинутый поверх атласной простыни, был настолько мягок, что при виде него хотелось тут же нырнуть в эту обитель, забывшись в его теплых объятиях.